Глава вторая. По итогам нашего посещения оказывается, что Вовику лежать в больнице еще неделю. Местные хирурги вроде бы все сделали нормально, но дело, как говорится, находится на контроле на самом верху, и хирурги настаивают, что они должны наблюдать швы в течение недели. Вовик, в принципе, не против задержаться тут подольше, поскольку его напрягает по времени только оговоренный срок возвращения из мини-отпуска в банк. А поскольку тут сам Роберт Сергеевич, то... Асель сказала, что жить будет с Вовиком в палате, и от ключа либо номера в Бур-Шаля-Раб отказалась. «Ну что, я его тут одного оставлю?» — кивает она на довольного Вовика, который лежит под простыней полностью раздетый, думая, что это никому не видно. Сюда уже занесли вторую кровать, специально для нее, но по нетронутой постели видно, что Вовик с Асели обходятся пока одной кроватью, где спят вместе. Мы болтаем о том о сём еще минут 30 и уже собираемся уходить, когда проведывать Вовика приезжает и Роберт Сергеевич. Вовик, едва не жмурясь от удовольствия, принимает все сопутствующие случаю поздравления, благодарности и прочие подобающие моменту ништяки. «За работу не волнуйся», — говорит ему Роберт Сергеевич, аккуратно присаживаясь на край кровати и скользнув взглядом по нетронутой второй. «Форс-мажор, никто не мог предсказать. Выздоравливай спокойно. В банке тебя прикроют». «Хе-хе, приятно иметь родню в начальстве», — веселится Лена, взъерошивая волосы на голове отца, но осекается и съеживается под взглядом Асели, Вовика и Роберта Сергеевича. «Да ладно, уж и пошутить нельзя». Мы сидим еще какое-то время, через которое Асель, презрев свою стеснительность и приличие, говорит всем открытым текстом, что им с Вовиком пора отдыхать, особенно ему. Лена обиженно широко открывает глаза. Роберт Сергеевич улыбается, и через пару минут мы выходим. «Ну что, вы сейчас куда?» — спрашивает он на улице возле машины, которая его привезла. «В отель спать?» «Да мы поспали днем», — задумчиво отвечает Лена и вертит головой по сторонам. «Батя, а клуб «Москва» — это где-то тут?» Роберт Сергеевич широко открывает глаза от удивления и отвечает. «Да понятия не имею. Отель «Москва» тут есть недалеко, как раз на улице Аль-Мактум. А что?» «Название улицы смешное, замечаю. Я думал, только у нас именем главы называют города, улицы и аэропорты». «Оказывается, не только», — смеется Роберт Сергеевич. «О, это оно и есть», — потирает руки Лена. «Батя, погнали втроем посидим. Тема есть. Приглашаю. Шурик, у тебя же деньги с собой?» Непосредственно заканчивает она, поскольку одета в одежду без карманов. Смартфон в чехле висит на шее. «С собой», — смеюсь в ответ одновременно с Робертом Сергеевичем. Я предполагаю, что именно Лена хочет сообщить отцу, потому поддерживаю. «И правда, Роберт Сергеевич, пойдемте, если, конечно, можете. Я держу в голове, что из-за меня, как бы там ни было, он и сюда прилетел, бросив все, и вынужден в чем-то помогать Аль-Мактуму с этими пленными. Хотя явно не хочет». Отец Лены смотрит на часы, прикидывает что-то в уме и соглашается. «Час есть». Затем обращается к дочери. «Лен, извини, больше не смогу. У меня тут неожиданно на ближайшие 2 дня образовались задачи, от которых никак отказаться не могу». «Да без проблем, понятно же». Лена беззащитно прижимается щекой к отцу. «Итак, спасибо, что прилетел». «Ну, для чего еще родители?» — спокойно говорит Роберт Сергеевич, садясь на переднее сиденье возле водителя. «Загружайтесь». Москва оказывается отелем, рестораном, ночным клубом и непонятно чем еще в одном здании под одной крышей. Мы заглядываем было в ночной клуб, но громкость звуков и атмосфера там такие, что Роберт Сергеевич, морщась, сразу говорит: «Лена, только не тут. Пошли в ресторан». В ресторане половина персонала говорит по-русски, что нас приятно удивляет. «Батя, у нас детка будет», — в лоб сообщает Лена сразу после того, как официант подает заказ и уходит. «Поздравляю», — чуть удивляется Роберт Сергеевич. «Вы готовы?» «Тут не такая ситуация, чтобы можно было выбирать», — улыбаясь, отвечаю на его вопросы вместо Лены. «Хочешь, не хочешь, а необходимо соответствовать требованиям ситуации». По его эмоциям вижу, что он немного удивлен, но не более того. «Ну, мы с мамой давно были бы рады», — подтверждает он мои мысли, обращаясь к нам обоим. «Поддержим всем, чем можем. Единственный вопрос. Саша, не хочу лезть в твои дела, а что твои родители? Будешь сообщать? Нас с ними знакомить? Ни на чем не настаиваю, просто прошу сориентировать. Мы пока размышляем, расписываться ли», — кашусь на Лену, которая беззаботно наяривает второе мороженое под шоколадом. «Лично мне бы хотелось хоть как-то зарегистрироваться официально. На эту оказию я бы позвал родителей и сестру. Но ваша дочь говорит, что бюрократия никому не нужна». «Ну, я, может, и соглашусь», — встряхивает волосами Лена. «Но дайте день-два к этому всему привыкнуть. Я не то чтобы возражала, просто столько событий». «Не хотите пока тут пожить?» Деликатно переводит разговор на другую тему Роберт Сергеевич. «Тут все же поспокойнее и повеселее, особенно молодым. Да и почище воздух, чем у нас». Некрасиво хмыкаю, поперхнувшись чаем. «Что-то за сегодняшние сутки мне так не показалось». «Мы на пляж на городской пошли», — поясняет Лена отцу. «Заодно пробежаться по дорожке решили. Так там индюшата с паками сражались. Шурик разнимал». «Все в порядке? Не пострадали?» — скидывается Роберт Сергеевич. «Да нет, я полицию сразу вызвала. Доехали за 2 минуты». Беззаботно качает головой влево-вправо Лена. «Ну, у Шурика впечатления от поездки еще те. Фу-фу-фу. Саш, твой опыт тут, конечно, здорово по нервам бьет». Аккуратно подбирает слова Роберт Сергеевич. «Но поверь мне, как понимающему в вопросах безопасности, здесь обычно так не бывает. Ваши приключения за сутки — это очень большое исключение, я бы даже сказал, уникальное стечение обстоятельств. И в отеле, и даже и на дорожке у пляжа. А воздух и экология тут нашими не сравнить. Я сейчас только о здоровье Лены говорю. Переезд с такой скоростью практически моментально однозначно обсуждать не готов. Отвечаю, не задумываясь ни секунды. Есть же обязательства и планы дома, в том числе и перед пациентами. Пока от нас там столько людей зависит, что бросить все на ровном месте просто нереально. Подумав, добавляю более понятных родителям категорий. И сам город очень дорогой, если сравнивать с нашим. И тут у меня уйдет какое-то время встать на ноги. Кстати, несмотря на все события, мне тут понравилось. Есть что-то магнетичное в атмосфере. Я почувствовал. Не хочу лишний раз говорить даже Роберту Сергеевичу, что я чувствую эмоции. И вот положительные и позитивные эмоции и настрой большинства обитателей этого города действуют как солнечная ванна. Становится тепло и приятно. «Мы могли бы помочь», — осторожно говорит отец Лены. «Уж вас-то тут всяко как-то прокормили бы. Кстати, школа при посольстве северных соседей аккредитована по всем стандартам таможенного содружества. И стоит 10 тысяч долларов в год, смеюсь. Вернее, 33 тысячи дирхам, но без учебников, формы, доставки. Я смотрел в интернете их сайт. Если это все прибавить, получится даже больше. Роберт Сергеевич, поймите меня правильно. Эмоционально мне тут комфортно, даже несмотря на все события последних суток. Если бы дело было только во мне, я бы, возможно, и согласился. Но с ожиданием прибавления в семье, женитьбы, всего, что с этим связано, вешаться вам на шею мы не будем, вы же знаете. А работать тут я не смогу, я уже поглядел местное законодательство». «Ну, работать можно и в нашем банке, и на местное законодательство не сильно оглядываться». «Батя? Нет». Перебивает всех Лена, за что я ей в этот раз искренне благодарен. «Не вариант. По крайней мере, пока что. Я сама не готова. Я как бы не против сюда перебраться, но категорически не с ручником и не до рождения ребенка». как-то ритм жизни и график перестраивать в этой связи планируете?» Деликатно интересуется отец Лены. «Не хочу лезть не в свое дело, но, возможно, кое в чем могли бы и мы поучаствовать. И, кстати, вам будет удобно в сегодняшней квартире? Или, может быть, вы все же рассмотрели переезд к нам? Места хватает, а многие проблемы решаются автоматически». «Батя, мы только сегодня узнали», — отвечает Лена. «Еще не садились думать. В смысле, ничего еще не планировали». «Я немного думал», — говорю после нее. «Могу сказать только за себя пока. Собираюсь лицей добить экстерном, сдать все экзамены, чтобы высвободить время. Как можно скорее. Вот это однозначно то изменение, которое я уже вижу. Об остальном будем думать, когда схлынет эйфория». «А потянешь?» — уважительно спрашивает Роберт Сергеевич после небольшой паузы. «Лицей экстерном имею в виду». «Более чем. Вернее, по серьезным предметам однозначно потяну, поправляюсь. А по чепухе, типа литературы и истории, просто как-то буду решать. Может быть, даже за деньги попытаюсь. Еще не говорил с директрисой. Решаю от Роберта Сергеевича ничего не скрывать». «А серьезные предметы это у нас какие?» — смеется отец Лены. «Физика, химия, все математики, биология», — перечисляю. «Еще бы назвал информатику, но не в нашей школе. Я информатику сейчас знаю лучше нашего учителя. Еще английский бы назвал, но его сейчас все знают». «Ну, если собираешься в медицинский, то литература и история тебе действительно ни к чему». «Ладно, смотри, есть такой вариант. Это, конечно, не мой уровень, но если у тебя в твоем лицее будут какие-то барьеры, скажи». Роберт Сергеевич задумчиво смотрит на тарелку с салатом. «Я не помню, как там с экстернатом, но у нас в нише я наверняка это все решить смогу. На золотую медаль не рассчитывай, но сам экстернат принципиально решу. Быстро решу», — добавляет он через секунду. «Спасибо большое. Такой запасной вариант во многом развязывает мне руки. Я вначале попробую сам, оно и для тренировки в жизни полезно, как учебно-тренировочное упражнение. Если же вдруг упрусь в эффективность своих действий, тут же обращусь к вам о переводе в ниш». «Договорились», — кивает отец Лены. «А про учебно-тренировочное упражнение откуда услышал?» «Так всегда знал, после тренировок на полигоне СОП». «А, точно». В Дубае, пользуясь возможностью неограниченного пребывания в Бурж-аль-Араб, мы по настоянию Лены задерживаемся еще на несколько дней. Котлинский, узнав от меня по телефону все без исключения наши обстоятельства, на удивление легко входит в положение. «Хорошо, оставайся. В принципе, главное, по онкологии все же обратимо. Пауза нас назад не сильно отбросит?» «Вообще не отбросит, я же сделал заделы. Да и организм сам по себе борется, а когда ему еще показали...» «Давайте не по телефону». По возвращении домой самым первым делом по приезде из аэропорта честно сдаюсь Саматову и Арабу. Звоню им из аэропорта и прошу подъехать. Они забирают меня из дома через 2 часа и везут на базу, где все в том же кабинете, после стандартных ритуалов общения с камерой, без купюр рассказываю им все события. «Это ты мощно там выступил», — присвистывает в удивлении Араб. «Повезло, что тамошние суды не бюрократы». «Меня в суд никто и не звал». И дальше рассказываю о шапочном знакомстве с эмиром. После чего добросовестно сообщаю про инсульт противника в бою. Араб с Саматовым переглядываются, после чего араб придвигается ближе. «А у нас же тут ничего не получалось в прошлый раз. Я смог, считай, разово, в стрессе, на пике величайшего страха. Беременная жена в коридоре, стволы вот-вот расчехлят и палить начнут. Их 8 человек, и у меня из оружия только самое главное из твоего анекдота». Смотрю арабу в глаза. «Это что там самое главное? Какое оружие?» Подключается к беседе Саматов, вопросительно глядя на нас. «Интеллект и устав», — отмахивается араб, обращаясь затем ко мне. «А повторить еще раз сможешь? Как оно вообще произошло?» «Знаешь, я думал об этом, Не вижу смысла от них хранить какие-то секреты. Араб, вот ты сможешь сам себе ногу зашить? Без наркоза, в боевой обстановке? Я не знаю, у меня болевой порог низкий, признается араб, подумав пару секунд. У северных соседей есть один веселый полковник, широко известный в узких кругах. Вот он может. Технически реально, но номер не сказать, чтоб тривиальный. Не сказать, что всем по силам, и не сказать, что на каждый день. Вот представь, что так себя зашивать надо все время, пока тренируешься. Поясняю арабу и Саматову свои личные ощущения в момент того инсульта. Оно мне надо? Такой ценой нарабатывать достаточно паразитный и бесполезный лично для меня навык. И, кстати, сразу. Давай вместе вычислять, как изменится психика. Если человек из-под палки вынужден так себя насиловать ради чужих интересов. Тренировка, еще раз, крайне неприятна и очень болезненна. «Ты говоришь, крайне неприятное ощущение», — задумчиво повторяет за мной араб, что-то рисуя. «На уровне физической боли. Очень сильной физической боли, только на уровне мозга. Не тела или нервной системы. Не знаю, как пояснить». Смотрю ему в глаза. «Если бы не Лена со Селей сзади, вообще бы так делать не стал. Это был исключительный экспромт. В стрессе, причем как будто мозги сработали интуитивно, без участия сознания. И мои личные ощущения были крайне неприятными. Повторять категорически не намерен». Еще через 15 минут расспросов араба, который внимательно слушает и Саматов, определяем для себя. Я об этом как-то не задумывался. В моем случае алгоритм такого воздействия, судя по конкретному разовому опыту, делится на два этапа. Первое — диагностика. Проще всего испортить то, что у конкретного человека и так барахлит. Например, спровоцировать инфаркт у того, у кого и так прединфарктное состояние, или инсульт у аналогичного, или оторвать тромб в вене у того, у кого он и так образован. Второй этап — непосредственное внесение угнетающих изменений. После определенного анализа прихожу к выводу, что в коридоре мне сказочно повезло, что все сработало. Либо стресс действительно открывает невиданные ресурсы. Однако управлять этим осознанно, с моей точки зрения, нельзя. «Ну, хотите, давайте меня на приборе об этом же расспросите, предлагаю. Чтобы убедиться, что я говорю правду, я не возражаю, тем более сам к вам пришел». «Я вижу, что ты не врешь», — хмуро говорит араб. «Смущает только то, что по факту практически возможность такого воздействия существует, оказывается. Ты же сам вон. Но никак изучить ее не можем, поскольку в нашем с тобой случае единственное задокументированное воздействие носит стихийный характер и направленные тренировки, судя по твоим словам, почти не поддается». «Ну, тренировать наверняка можно, осторожно напоминаю, но только каждый раз через боль прорываться. Кто согласится? И ради чего? Нам это очень надо?» «Не надо», — отрицательно качает головой араб. «Не тот случай. Ты не наш сотрудник, войны нет. На твой вопрос. Если тренировка связана с постоянным преодолением сильной боли, для психики это не бесследно». «Чем чревато в итоге?» — с интересом спрашивает араб Саматов. «В зависимости от индивидуальных особенностей», — поворачивается араб к нему. «Психики. Но в любом случае ничего хорошего, а там и вплоть до самого плохого. Не хочу даже рассматривать все возможности. Оно как рефлекс будет нарабатываться. И мало ли как подсознательно сработают у тебя мозги на 200-й тренировке, когда тебе из раза в раз больно, а мозг стремится эту боль любой ценой прекратить. А вокруг люди», — подхватывает мысль араба Саматов, «которым ты этой болью обязан, и подсознательно их уже можешь почти что ненавидеть». «Точно», — кивает араб, — «так что это не наш метод». Покрутив проблему с разных сторон еще минут несколько, приходим к выводу, что лично я больше помочь ничем не могу. Но спасибо и на этом, серьезно говорит Саматов, задерживая мою руку в своей при прощании. Информация порой штука бесценная. Просто наших возможностей сегодня не хватает, чтобы реализовывать именно этот массив. Ну давай, араб тебя довезет. Он сейчас все равно в город. А ты? А мне еще тут есть сегодня чем заниматься. Дома застаю Лену, вооружившуюся листом ватмана и рисующую на нем непонятные фигуры. Чуть присмотревшись, узнаю в рисунке очень грубую схему своей квартиры. «Что творишь?» Подхожу сзади и хлопаю ее ладонью по тому месту, по которому она обычно лупит нас со Селей. «Да вот, планировку анализирую и думаю, что добавить, что убрать». Она не обращает внимания на мой хлопок. «Ребенок — это такая штука, что лучше подумать о дооборудовании заранее». «Кстати, хотел спросить после этого двухэтажного номера в отеле. Тебе после твоих хором тут со мной не дискомфортно? Нет ощущения, что не так просторно и достаточно скромно все?» «Мелкий, я умею в отношениях ценить сами отношения, а не любую внешнюю атрибутику, которая, кстати, внутреннему содержанию самих отношений может вообще не соответствовать». Лена отрывается на секунду от ваяния своего чертежа, окидывая меня задумчивым взглядом. «Это я тебе даже по своему первому браку говорю». «Ух ты! Как редко встретишь такое пренебрежение к материальному в современных меркантильных женщинах модельной внешности!» Смеюсь, обнимая Лену сзади. «Эй, это ты кого меркантильный назвал?» Лена взмахивает волосами, которые легко касаются моего лица. «Шучу, шучу!» «А если серьезно, мелкий, то одна из самых поучительных историй на эту тему, которую я слышала в своей жизни, это сказка о старике и рыбке. Будешь смеяться. Знаешь, я далеко не дура, и как минимум по одному из своих дипломов понимаю, что остановись старуха из этой сказки на любом из промежуточных этапов, она бы вместо разбитого корыта осталась бы с чем-то более материальным. Как минимум, глубиной терем. Или изба, что там было? Да там в финале и на дворец были варианты. Припоминаю сюжет сказки. Но, по-моему, тут диплом не нужен, чтобы это понимать». «Точно. Как вариант был дворец». Покладисто соглашается Лена, не отрываясь от чертежа. «Но есть еще и второе слагаемое». «Что?» Тороплю ее, поскольку она держит паузу. «Идеальная совместимость в наше время совсем не так часто встречается», — серьезно говорит Лена, повернувшись ко мне и оставив, наконец, свой чертеж. «И я эту совместимость ценить умею. Вне зависимости от меркантильного антуража, в котором эти идеальные отношения реализуются. Чмок. И с высоты своего опыта и второго брака я понимаю, что если это твой человек, его надо хватать за руки и держать, и никуда не отпускать. А уж в каком доме это происходит? Фу. Мелкий, это такая рутинная мелочь. Пошли в спальню. Спина устала, на кровать хочу. У меня есть семья одна знакомая, они вместе около 15 лет. Какое-то время они ко мне ходили на терапию как к психологу. Вот там муж вначале пил. Они поженились, у него были проблемы с алкоголем, которые постепенно углублялись. Он бывший спортсмен. Она о его склонности к алкоголю и не знала вначале. Ну, выпил, ну, перебрал. Но когда они стали жить вместе, это всплыло. Вначале это было регулярно по пятницам. «А что, это проблема?» — уточняю по пути в спальню, если по пятницам. «Уже да». Традиционная наркология это уже рассматривает как зависимость, однозначно. Если есть регулярность, которая еще и сопровождается ритуалами... Да, мелкий, каждая пятница — это уже зависимость. Тем более, что очень вскоре у него пятницы стали превращаться в ночи с пятницы на понедельник. Потом постепенно затекать на понедельник на утро. В общем, стали они бороться с алкоголем в итоге. «Успешно. Я чего-то скептически отношусь к этому в нашей стране. Слишком большое социальное давление. Как ни смешно, успешно. Он даже вернулся в спорт. Уж не знаю, в какой роли. То ли во вторые составы, то ли младшим тренером. Я не вникала. Бухать он бросил, но после этого ему все припомнилось на работе. И вышло так, что он с его высокой планкой уже необоснованных запросов стал вылетать со всех работ. Интересно, а кто он по профессии? Да аналитик какой-то по финансам. Из серьезных компаний его стали вышибать, и он катился вниз, пока в итоге не стал работать бухгалтером за $300 по 12 часов в сутки. По самооценке это ему можешь сам представить, как дало. А представляешь, как шикарно завыла его жена, смеется Леном, с оттягом так и с полным душевным удовлетворением. Ты мне всю жизнь под откос пустил. Лена явно кого-то передразнивает. Неудачник! Никаких надежд не оправдываешь. Это и есть пример внешнего локуса контроля. Он самый, причем пример практически идеальный. Как иллюстрация идеальная, а не как модель отношений. Саму ситуацию, конечно, надо равнять. Ну вот, денег у него не было. Потом настал третий этап в их отношениях. Деньги у него все-таки появились. Выстрелил какой-то его проект, и миллионы, не миллионы мелкие, но десятки тысяч в месяц. После длительного периода полного безденежья. Весьма достойно, уважительно качаю головой. Просто снимаю шляпу. При этом он не пьет. Лена высоко поднимает вверх указательный палец. Пашет как зверь. Двое детей у них. Лена смеется и продолжает. А знаешь, что самое смешное? Как ты думаешь, жена стала меньше зудеть на ухо или нет? «Судя по тому, как ты ржешь, нет, зудеть не перестала». «В точку». Лена давится от смеха. «А самое смешное в этой истории, что отношения между ними лучше не стали. Вернее, отношения жены к мужу. Жена как пи***ла, пардон, так и не меняет курса. Хи-хи. Регулярно, по 3 часа в день. Как пи***ла с 6 до 9, так и пи***дит». Вот он, классический пример того, когда один развивается и в своем развитии куда-то уходит. Причем к лучшему. А второй застывает в своем упорстве, еще и с необходимостью серьезной коррекции. Но я не о том. Как думаешь, этот брак ждет что-то хорошее в будущем? Я, как психолог, там сделала все, что могла. И? Ну, хотеть измениться должны оба, заканчивает Лена. Отношения — такая штука, что напрягаться надо обоим. Как по мне, то, что он и пить бросил, и по финансам в итоге все пришал и прорвался. В наше время снимаю шляпу. К сожалению, в нашей стране даже что-то одно из двух удается далеко не всем. А чего он от нее не свалит? У них дочь очень сильно больна. И о разводе по причинам здоровья дочери не может идти и речи. Вот так. «Интересно, спохватываюсь, но ты это все к чему?» «Я это к тому, мелкий, что если любить друг друга, то размеры не важны», — смеется Лена. «Особенно квартира». «Тем более, что жилплощадь у тебя не такая уж маленькая, особенно для твоих детских лет». «Чмок». «Слушай, а мне вот другой сценарий приходит в голову», — улыбаюсь своим мыслям. Этот вот мужик, о котором ты сейчас рассказываешь, он же за 15 лет, если бы хотел что-то изменить, наверняка бы что-то изменил. Значит, его все устраивает. Мне в голову приходит аналогия с Бахтиным у нас на кухне. Помнишь, он сказал, что если народ смеется в Фейсбуке, но не выходит на улицы, значит, монархия всех устраивает. Может быть, что и у них все так? «Не совсем. Я все же знаю ситуацию изнутри». «Ладно, не будем спорить. Все равно каждый останется при своем мнении». Утром прихожу к 8 утра, стучусь в кабинет директрисы. «Жанна Маратовна, здравствуйте. Очень нужно с вами поговорить на серьезную для меня тему». «Что случилось?» — откладывает в сторону какую-то папку директриса. «Здравствуй. У меня изменились личные обстоятельства, и мне бы хотелось поскорее развязаться с лицеем. Поможете? Что нужно, чтобы сдать весь курс экстерном?» «Ты знаешь все до конца школы?» — удивленно спрашивает она. «О деньгах не говорю. Сам понимаешь, такие усилия по организации комиссии даже мне, как директору, будут не бесплатны. Всего не знаю. Знаю только по тем предметам, с которыми мне жить и работать дальше. А всякие литературы с историями хотел через вас договориться». Подводим итог. Первое, необходимо твое заявление, но это самое легкое. Второе, я его рассматриваю лично, но тут, считай, тоже договорились. Третье, создание экзаменационной комиссии. В нашем конкретном случае в состав комиссии должны будут войти представители районного образования. Директриса смотрит на меня. Где я это заявление регистрирую. Возможно, лично мне удастся с ними договориться, чтобы они не присутствовали. Но гарантировать нельзя, поскольку неясно, кого из них назначат. И готовиться все равно нужно. Насколько я знаю, по гуманитарным у тебя... Вот это неожиданно. Присвистываю от удивления. Вот это номер. А ты как думал? Серьезно смотрит на меня директриса. Экстернат является очень неприятным для всего образования феноменом. Я лично не сталкивалась, представь, вот за все свои годы. Но я давно в системе образования и уверенно прогнозирую действия всех по цепочке, кого придется задействовать. А что в экстернате такого? В чем подвох? Обычные же экзамены, включая единое национальное тестирование, проводятся исключительно силами педколлектива учебного заведения. Зачем в нашем случае представители вышестоящих организаций? Потому что сам факт твоего заявления о сдаче экстерном, во-первых, по процедуре доходит до министерства, до самого верха. Такой закон. Во-вторых, это же заявление является автоматическим сигналом. Либо у нас появились слишком умные дети, которым просто тесно в рамках нашей системы, либо школьная программа на уровне министерства составлена настолько бездарно, что учащиеся сами берут на себя функции и школы, и ГРНО, и министерства. Обучают себя сами, готовятся к экзаменам и в среднем образовании не нуждаются. Директриса серьезно смотрит на меня поверх очков. Как следствие, не нуждаются в школе. Каждый такой вот случай расценивается как прямой вызов системе образования. Ну да, это уже угроза системе государственного управления. Я начинаю понимать. Поскольку школа у нас не столько образовательное учреждение, сколько воспитательное. Хотя на вывесках мы этого не пишем. Саша, я категорически не хочу ни слушать, ни слышать твоих последних сентенций. Ледяным голосом говорит директриса. Пожалуйста, цени сам факт того, что я с тобой сейчас об этом разговариваю. И, пожалуйста, избавь меня от своих философских размышлений на темы мироустройства и всемирного заговора против 10-го Б. Простите, простите, простите. Миролюбиво поднимаю руки. Меня занесло. Все равно каждый останется при своем мнении. Зачем спорить? Гуманитарные я, конечно, могу и не сдать. Либо на них придется так сосредоточиться и фокусно ими заняться, что траты времени и отходняк потом нивелируют все плюсы. Жанна Маратовна, а вот если бы я был вашим сыном, пробую начать с другого конца, вы бы, как моя мать, знали, что я силен в точных науках, включая химию. Возможно, даже за пару курсов вуза знаю, а может и не за пару курсов, добавляю мысленно, а за пару вузов. И мои личные обстоятельства сложились бы так, что мне было бы нужно как можно скорее окончить школу. Просто кровь из носу. Еще, допустим, вы были бы лишены возможности мне помочь лично. Просто чтобы в качестве матери не подставляться на должности. А советом вы бы мне как помогли? Ведь с вашей высоты даже совет... Не заканчиваю фразу, предоставляя ей самой додумать окончание. «Если бы я была твоей матерью, — смеется директриса, — я бы в первую очередь из тебя вытрясла, что за срочность с экстернатом. Как мать, я бы вначале оценивала задачи, — продолжает смеяться она, вопросительно глядя на меня. Ведь экстернат, видимо, все же не цель, а инструмент. Ну да, после секундного размышления не вижу причин от нее что-то скрывать. Жанна Маратовна, причин три. Первое. Я действительно знаю математику, физику, химию и биологию на гораздо более высоком уровне, чем требуется на выпускном экзамене. Именно поэтому ты не стал участвовать в Олимпиаде? Директриса с любопытством подвигается ближе к столу. Да, счел, что это будет нечестным. Вторая причина. Я не хочу терять времени больше, чем это необходимо. У меня сейчас есть более чем серьезное основание торопиться. Я о жизненном этапе. Которые наверняка вызваны третьей, главной причиной. С улыбкой заканчивает за меня директриса. Точно. Я жду ребенка и примеряю на себя роль главы семьи. Удивил. Через целых 2 минуты полной тишины ошарашенно признает директриса. Если честно, считала тебя самым взрослым из всего лицея. По крайней мере, в этом году. Вы считаете, что у меня это по недомыслию и по неопытности? Настает моя очередь смеяться. Директриса молчит в ответ, сочувственно глядя на меня. «Жанна Маратовна, я очень тронут тем, насколько близко к сердцу вы восприняли мои личные обстоятельства. Но даю вам честное слово, я полностью контролирую ситуацию, и у меня все в порядке. У вас сейчас просто говорит стереотип по отношению к моему возрасту. Спасибо огромное, улыбаюсь. Но давайте вернемся к совету. Буду за него очень благодарен». «Мне не просто переключаться с мысли на мысль. Погоди», — качает головой директриса. «Шарашил. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». Она встает, подходит к двери, закрывает ее на ключ и возвращается обратно, протягивая руку к смартфону. «У тебя какой урок первый?» «Физкультура. Пришел только с вами поговорить». «Тьфу ты, ты же от нее вообще освобожден». Директриса откладывает смартфон на край стола. «Думала, кого из учителей предупреждать, что тебя на первом уроке не будет?» «Слушайте, вы так близко к сердцу все приняли, что мне теперь даже неудобно за то, что вас втравил, признаюсь ей. Давайте попробуем вас успокоить. У меня есть своя квартира. В хорошем районе, в новом доме, тут практически рядом. У меня есть работа, на которой меня недавно повысили. И доход, от которой выше, чем в среднем по городу, даже среди взрослых. Плюс перспективы по этой работе. Эта работа мне очень нравится, и я видел немного взрослых, которые также радовались бы своей работе. Я имею решение суда о своей дееспособности, что косвенно говорит в пользу того, что думать я умею. Пожалуйста, не волнуйтесь». 16 лет. Как-то заторможенно отвечает директриса. 16 лет. И ведь не скажешь ей сейчас, что я вовсе не так молод, как кажусь именно ей. Бросаю на нее чистоту покоем плюс надавливаю, поскольку она собирается чуть ли не всерьез расстроиться. «Жанна Маратовна, пожалуйста, не расстраивайтесь. У вас правда нет причин переживать. Меня все устраивает. Если возможно, давайте лучше вернемся к совету». «Ладно». Директриса хлопает обеими руками по подлокотникам своего кресла. «Если как мать, то давай разговаривать профессионально. У моего сына не было бы ни единого шанса не ответить мне на вопросы, которые я посчитаю нужным задать. Готов?» «Да», — отвечаю чуть удивленно. «Кажется, я недооценил степень ее серьезности в профессиональных вопросах. Но отыгрывать назад сейчас будет неправильно. Впрочем, что мне терять?» «Ну, тогда первое. Кем ты себя видишь через 15 лет? Или, скажем, к 30 годам?» Ее частоты и эмоции сейчас поразительно похожи на мышление Тамима, когда он меня опрашивал, пытаясь закамуфлировать мягкий допрос под вежливую беседу. В отличие от Тамима, У Жанны сейчас четко видны те же нотки, которые были у Лены, когда она в коляске укачивала ребенка на улице. «Я понимаю ваш вопрос. Осторожно подбираю слова, поскольку врать не хочу. Но для меня он состоит из двух частей. Отвечаю на первую. Я вижу себя счастливым отцом семейства, который занимается своим делом, который открыл свою генную лабораторию и который не переживает, как сегодня, за безопасность своих близких в среднесрочной перспективе. Это за жену, детей на 3-5-летнем отрезке времени. Расшифровываю подробно». И снова неожиданно. Широко открывает глаза Жанна. «Судя по твоему вступлению, есть какой-то подвох. С чего это тебе сейчас переживать за безопасность?» «Знаете, возможно, сейчас буду чуть более многословен, чем обычно, но если вы не против...» Жанна кивает и расслабленно откидывается назад. «Тот факт, что мы ждем ребенка, уже что-то меняет в моем восприятии. И все события вокруг я теперь воспринимаю не как школьник, у которого вся жизнь впереди, а времени еще чуть ли не век, а как глава семьи, которому за эту семью полностью отвечать. Во всех смыслах. Вот с этой точки зрения многие события, которые раньше не привлекали моего внимания, теперь вызывают совсем другие эмоции». «Ты никогда так подробно не останавливался на своих эмоциях, Стесев», — улыбается Жанна. «Я вижу, что тебе сейчас немного неловко. Хочешь чаю? Если возможно». Пока Жанна кипятит воду в чайнике, продолжаю. «Вы, понятно, не в курсе моих личных обстоятельств, поэтому нужно дорассказать кое-что еще. Буквально несколько дней назад отец моей второй половины предложил нам с ней переехать в Дубай». «Однако», — присвистывает Жанна, — «чего за ней раньше не водилось?» «Держи», — она подвигает ко мне чашку, в которой заваривается какой-то сильно пахнущий сорт зеленого чая. Впрочем, пахнет приятно. «Я по нему тогда увидел, но не мог по ряду причин расспрашивать», — продолжаю, подвинув чай к себе, — «что он владеет какой-то информацией, которую нам двоим просто не сообщает. И что его предложение переехать на некоторое время в другую страну, где у него лично, кстати, очень неплохие позиции, вызвано чем-то большим, чем ссылки на экологию, которые он старательно акцентировал». «А почему ты считаешь, что он владеет какой-то не особо открытой информацией?» «Он был большим чином в безопасности. И сейчас продолжает работать в направлении, которому отдал больше половины жизни». «Хм. Теперь скажи, что тревожит лично тебя в этой связи. Как по мне, за безопасность близких через 15 лет можно не опасаться при таких родственниках». «Вот сейчас мы и подходим к тому деликатному моменту. Жанна Маратовна, что является основой нашего ВВП в стране? Да и у соседей, если верить нашей географичке, тоже. Экспорт минеральных ресурсов, к сожалению. Это не секрет, хотя и неприятно. Без этого не делают секрета, и вы это проходите на географии в том числе». «В Фейсбуке ходит один мем», — улыбаюсь. «Фото нашего лидера нации и 3 его заявления. Вот, смотрите». Передаю Жанне свой телефон. «Я видела. Смешно», — улыбается директриса. «Но ты же уже взрослый мальчик. Что тебя так смутило?» «Два вопроса. Это все говорил один и тот же человек, глава нашего государства. 29-й год не рассматриваем, это пока будущее. Из 3 оставшихся утверждений правдой является только одно. 2 остальных раза он врал. Почему это никого не беспокоит?» «Это же риторический вопрос, ты сам все понимаешь», — вдыхает Жанна с грустной улыбкой. «Вот остальные просто смирились. А я не чувствую себя в безопасности из-за этих заявлений. Смотрите, вы нам сами преподаете на географии, что 90% ВВП — это продажа ископаемых ресурсов. А народ правительству сильно нужен в этом процессе?» «Да как-то не задумывалась», — сводит брови вместе Жанна. Когда задумаетесь, учтите, что это самое правительство бессменно четверть века». «Да ну, есть ротации», — не соглашается Жанна. «Политические тяжеловесы, как они сами себя называют, все на месте. И ротация, по большей части, горизонтальная». «Ну, народ, конечно, при торговле ресурсами за рубеж не является необходимой величиной». «А чем последний год с точки зрения активности этого самого народа очень отличается от предыдущих двух десятков лет?» «Имели место массовые выступления», — начинает догадываться Жанна. «И по поводу китайских компаний, и по поводу выборов, и по поводу снятия помощи многодетным матерям». «Я больше скажу. Я, например, в этом году услышал замечательную вещь со ссылкой на нашу Конституцию. Единственным источником власти в стране является народ. Кажется, чуть ли не первая статья Конституции. А теперь у меня вопрос. Что делает бизнесмен, в нашем случае это правительство и лидер, когда какие-то рабы и бомжи, давайте откровенно, мешают ему торговать с его, по факту, земельного участка? Да еще и требуют поделиться продажами и властью, плюс претендуют на управление компанией. Который конкретный совет директоров бессменно рулит уже треть столетия, привык к этому, детей подтянул, а его совет директоров все устраивает. В таком разрезе даже не думала. Удивленно отвечает Жанна. «Сам додумался?» «В интернете есть». «Справедливости ради, в интернете я эту мысль тоже видел». «Жанна Маратовна, давайте доиграем в игру. Вот теперь вы мне скажите, как мать. Забудьте, пожалуйста, что вы директор школы. Если в 30 лет я вижу себя успешным, а семью в безопасности, то как мне ответить на ваш вопрос? Кем я себя вижу в 30? Жанна задумчиво закусывает губу и глубоко о чем-то задумывается. «Извините, что сумбурно и длинно, но почему-то поддался вашим словам. Честно сознаюсь. Я эти мысли вообще стараюсь никому не озвучивать, а просто делать выводы и вносить в свою жизнь коррективы». «Получается, надо уезжать?» — задумчиво говорит Жанна. «Вот вы сейчас сами деликатно переформулировали мягкий посыл моего тестя. Будущего. Либо есть второй вариант». «Это какой?» — Жанна улыбается. «Уже боюсь, чем ты удивишь на этот раз». «Второй вариант. Сделать так, чтобы всем в этой стране было одинаково комфортно».